кто пойдет умирать за ложь? Часто всевозможные критики христианства упускают из виду изменения, происшедшие в жизни апостолов Иисуса. Эти изменения – лучшее подтверждение справедливости слов Христа. Поскольку христианская вера – явление историческое, при ее изучении нам приходится широко пользоваться как письменными, так и устными свидетельствами. Существует немало определений истории. Я считаю, что самое лучшее из них – это знание прошлого, основанное на свидетельствах. И если мне кто-нибудь возражает, я, мол, вовсе не считаю, что это хорошее определение, то я задаю ему вопрос. Вы верите, что Наполеон действительно существовал? Обычно ответ бывает утвердительным. Я спрашиваю дальше. А вы его видели? Человек, конечно, отвечает «нет». Откуда же вы тогда об этом знаете? Люди просто полагаются на свидетельства. Это определение истории влечет за собой весьма важную проблему. Свидетельство должно быть достоверным. В противном случае слушатель будет неверно информирован. Христианство требует знания о прошлом, основанного на свидетельствах. И мы должны задать следующий вопрос. Можно ли доверять исходным устным свидетельствам об Иисусе? Можем ли мы считать, что они верно передали слова и дела Иисуса? Я считаю, что да. Я верю свидетельствам апостолов, потому что из этих 12, 11 погибли как мученики. Погибли потому, что верили в воскресение Христа и в то, что Он Сын Божий. Их пытали, избивали кнутами и в конце концов подвергали самым мучительным казням, известным в те времена. Петр распят, Андрей распят, Матфей убит ударом меча, Иоанн умер своей смертью, Иаков, сын Алфея, распят, Филипп распят, Симеон распят, Фаддей убит стрелами, Иаков, брат Иисуса, забит камнями, Фома воздет на копье, Варфоломей распят, Иаков, сын Зеведея, убит ударом меча. Тут обычно собеседники мне хором возражают. Подумаешь, масса людей умерла за ложь. Это ничего не доказывает. Да, масса людей погибла за ложь, но они-то считали, что это правда, и если в действительности воскресения не было, то есть если это была ложь, то ученики об этом знали, я не могу представить себе, чтобы они были обмануты. Стало быть, эти 11 человек не только умерли за ложь, но главное, они знали, что умирают за ложь. Трудно найти 11 человек в истории человечества, которые бы сознательно пошли умирать за ложь. Чтобы полностью оценить все сделанное апостолами, нужно принять во внимание несколько факторов. Во-первых, когда они писали и говорили, они выступали как очевидцы описываемых ими фактов. Петр сказал: «Ибо мы поведали вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не последовав за хитросплетенными баснями, но как очевидцы Его величия. Это слова со второго послания Петра, 1 глава, 16 стих. Безусловно, апостолы отличали миф и легенды от действительности. Иоанн подчеркивал, что евреи знают, ибо были очевидцами. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, что мы созерцали и что руки наши осязали, о слове жизни. И жизнь была явлена, и мы увидели, и мы свидетельствуем, и возвещаем вам жизнь вечную, которая была с Отцом и явлена была нам. Что мы видели и слышали, мы возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение есть общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Первое послание Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стих. Лука, как мы уже видели, писал: «Так как многие уже взялись за составление повествования о свершившихся среди нас событиях, как передали нам те, кому от начала довелось быть очевидцами и служителями слова, решил и я, тщательно исследовав все с самого начала, последовательно написать». Затем, в книге «Деяний апостолов» Лука описывает те 40 дней после воскресения Христа, когда его увидели ученики. «Первую книгу составил я о всем, что с самого начала делал и чему учил Иисус до того дня, когда Он был вознесен, дав Духом Святым повеление апостолам, которых Он избрал, которым Он и показал Себя живым по страдании Своем, со многими доказательствами, 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божием». Книга «Деяния апостолов», 1 глава, с 1 по 3 стих. А вот как начинает Иоанн последнюю часть своего Евангелия. «Много и других знамений сотворил Иисус перед учениками Своими, о которых не написано в книге этой». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 30 стих. Главным содержанием этих свидетельств очевидцев является повествование о воскресении Иисуса. Апостолы лично видели Его живым после воскресения из мертвых. Прочитайте Евангелие от Луки, 24 главу, 48 стих, книгу «Деяния апостолов», 4 главу, 33 стих, первое послание к Коринфянам, 15 главу, 15 стих, Евангелие от Иоанна, 15 главу, 27 стих, «Деяния апостолов», 5 главу, 32 стих. Первое послание Иоанна, 1 главу, 2 стих. Книгу «Деяния апостолов», 1 главу, 8 стих. Эта же книга, 10 глава, 39-41 стих. 22 глава, 15 стих. 2 глава, 24-32 стих. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 4 по 9 стих. Книга «Деяний апостолов», 23 глава, 11 стих, 3 глава, 15 стих, 13 глава, 31 стих, 16 глава, 16 стих. Апостолов еще самих нужно было убеждать, что Иисус действительно восстал из мертвых. Вначале они не поверили, они убежали и попрятались. Они открыто высказывали свои сомнения, и поверили они только после того, как получили целый ряд неопровержимых доказательств. Вспомните Фому, который сказал, что не поверит в воскресение Христа, пока не сможет пальцем дотронуться до ран от гвоздей. Много лет спустя Фома умер за Христа как мученик. Что? Он тоже был обманут? Он отдал жизнь, чтобы доказать обратное. И потом Петр. Он несколько раз отрекся от Христа во время суда. И в конце концов отказался от Иисуса. Но что-то произошло с этим трусом. Через несколько дней после распятия и погребения Христа Петр появился в Иерусалиме и, несмотря на угрозу смертной казни, смело говорил в своих проповедях, что Иисус был Христос и что Он воскрес. В конце концов, Петр был распят вниз головой. Что? Он тоже был обманут? Что же такое с ним произошло? Что превратило его в неустрашимого борца за дело Иисуса? Почему он был готов умереть за него? Единственное объяснение, которое я нахожу удовлетворительным, находится в первом послании к Коринфянам в 15 главе, в 5 стихе. Что Он, то есть Христос, явился Кифе. Классический пример того, как человек убедился против воли, это Иаков, брат Иисуса. Хотя Иаков не был в числе первых 12, позже он был признан апостолом, как Павел и Варнава. Пока Иисус был жив, Иаков не верил, что его брат Иисус – Сын Божий. Вполне может быть, что он с братьями и сестрами смеялся над Иисусом. «И ты хочешь, чтобы люди в тебя поверили? Шел бы ты лучше в Иерусалим и выделывал свои трюки там». Наверное, Иаков считал унизительным для себя и для всей семьи, когда Иисус ходил по окрестностям и вызывал смех у всех своими выходящими за все рамки претензиями. «Я – путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу иначе, как через Меня, я – лоза, вы – ветви, я – пастырь добрый, и знают Меня мои». А что бы подумали вы, если бы ваш брат начал говорить такое? Но с Иаковом что-то случилось. После того, как Иисуса распяли и похоронили, Иаков стал проповедовать в Иерусалиме. Он говорил, что Иисус умер за грехи людей и что Он воскрес и жив. В конечном итоге Иаков стал одним из руководителей Иерусалимской церкви и написал книгу «Послание Иакова». Первые слова в ней: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, его брат». Иаков погиб смертью мученика. он был побит камнями по приказу Анания, первосвященника, согласно Иосифу Флавию. Что, Иаков был тоже обманут? Нет, единственным правдоподобным объяснением представляются мне строки из первого послания к Коринфянам, 15 глава, 7 стих. «Потом явился Иакову». Если воскресения не было, то апостолы знали, что это ложь. Что же? Может быть, они просто поддерживали некую колоссальную мистификацию? Трудно совместить подобное предложение со всем, что мы знаем о нравственных качествах этих людей. Они сами осуждали ложь и подчеркивали, как важно быть честными. Они стремились открыть людям правду. Историк Эдвард Гиббон в своей знаменитой книге «История упадка и гибели Римской империи» говорит, что более чистая, хотя и строгая мораль первых христиан была одной из пяти причин быстрого распространения христианства. Майкл Грин, ректор колледжа Святого Иоанна в Ноттингеме, говорит: «Вера в воскресение превратила деморализованных последователей распятого проповедника в неустрашимых свидетелей и мучеников ранней церкви. Именно эта вера и отличала последователей Иисуса от других евреев. Она превратила их в сплоченную группу. Их можно было бросать в тюрьмы, подвергать истязаниям, но их нельзя было заставить отречься от веры в то, что на третий день он восстал». В-третьих, смелость, появившаяся в поведении апостолов, как только они убедились, что их учитель воскрес, делает весьма маловероятным предположение, что все это была лишь мистификация. Они вдруг стали чуть ли не за одну ночь неустрашимыми. Петр, который в прошлом отрекался от Иисуса, вдруг под угрозой смерти во весь голос заявил, что Иисус воскрес и жив. Власти арестовали последователей Христа, избили их, но вскоре они снова были на улицах Иерусалима, открыто рассказывая об Иисусе. Их друзья отмечали их жизнеспособность, их враги – мужество. И проповедовали они не в каких-нибудь заштатных провинциях, а в самом Иерусалиме. Последователи Иисуса не могли бы идти на пытки и смерть, если бы они не были уверены в Его воскресении. Единодушие, с которым они проповедовали единую доктрину, мужественное поведение их было просто поразительным. Добиться единодушного согласия в какой-либо группе людей вообще очень трудно. Но они все утверждали истинность воскресения. Если они были обманщики, очень трудно объяснить, почему хоть кто-нибудь из них не раскололся под пытками. Французский ученый и философ Паскаль писал: «Предположение, что апостолы были мошенниками, просто нелепо. Попробуем довести это обвинение до логического завершения. Представим себе, что эти 12 встретились после казни Иисуса Христа и сговорились утверждать, что Он воскрес. Это означало бы подрыв и светских, и религиозных устоев. душа человека до странности подвержена непостоянству и переменчивости. Ее легко поколебать обещаниями, соблазнить материальными приманками. Если бы хоть один из них поддался этим, столь сильным искушениям, или просто не устоял перед более сильными аргументами тюрьмы и пытки, они погибли бы все. Как это все они, чуть ли не в один день, превратились в группу неукротимых энтузиастов, которые бросили вызов врагам, цинизму, издевательствам, бесконечным испытаниям, тюрьме и даже смерти на всех трех континентах, где они проповедовали слова Иисуса и воскресение? Спрашивает Майкл Грин. Вот как один известный автор описывает перемены, произошедшие в жизни апостолов. В день распятия они были исполнены горечи, в первый день недели – радостью. В день распятия они потеряли надежду. В первый день недели сердца их были полны уверенности и надежды. Когда они впервые услышали о воскресении, они проявили недоверие. Их трудно было убедить, но когда они сами удостоверились, ни разу после того они не испытывали сомнений. Чем же можно объяснить столь разительную перемену в этих людях за такой короткий срок? Само по себе исчезновение тела из могилы не могло бы так изменить их характеры и укрепить их дух. 3 дня – слишком малый срок для возникновения легенды, которая подобным образом повлияла бы на них. Для формирования легенд нужно время. Этот психологический факт требует исчерпывающего объяснения. Подумайте о характере этих свидетелей, мужчин и женщин, давших миру самое высокое этическое учение, когда-либо созданное. Даже по свидетельству их противников, они придерживались его в своей жизни. Попробуйте представить себе следующий, психологически абсурдный вариант. Небольшая кучка на голову разбитых трусов в один прекрасный день собирается в какой-нибудь каморке и через несколько дней превращается в единую группу, которую нельзя заставить замолчать никакими преследованиями. Пытаться объяснить эту радикальную перемену всего лишь жалким подлогом, который они пытались навязать миру, это полная бессмыслица. Кеннет Скотт Латурет писал: «Последствия воскресения и сошествия Святого Духа на учеников имеют огромное значение. Обескураженные и разочарованные люди, с грустью вспоминавшие, как они надеялись, что Иисус – это тот, кто должен избавить Израиль, превратились во вдохновенных свидетелей». Пол Литл задает вопрос: кто же они, эти люди, благодаря которым изменилась нравственная структура общества? Непревзойденные лжецы или заблуждавшиеся безумцы? В любой из этих вариантов поверить труднее, чем факт воскресения. И к тому же нет ни одного, самого даже незначительного доказательства в пользу того или другого варианта. непоколебимая убежденность апостолов вплоть до смерти не поддается легким объяснениям. По данным энциклопедии Британика, Ориген сообщает, что Петр был распят вниз головой. Вот как описывает смерть Петра Герберт Уоркман. «Как и предсказал Господь наш, Петра перепоясали и повели на казнь по Авриелевой дороге к месту неподалеку от садов Нерона на Ватиканском холме, где столь многие его братья были подвергнуты жестокой казни. По его просьбе его распяли головой вниз, как недостойного страдать, подобно его повелителю». Гарольд Матингли пишет в своем историческом трактате: «Апостолы святой Петр и святой Павел подписали свои свидетельства кровью». Тертуллиан писал: «Никто не захочет умирать, если он не уверен в своей правоте». Гарвардский профессор-юрист Саймон Гринлиф, много лет обучавший студентов, как добиться показаний от свидетеля и как определить, правдивы ли показания, приходит к следующему заключению. Во всех анализах военной истории не найти примера такой героической верности идеи, терпения и непоколебимого мужества. У них были все мыслимые поводы, чтобы тщательно пересмотреть основы своей веры и свидетельства великих фактов и истин, которые они отстаивали. Апостолы доказали своей смертью истинность своих слов. Я убежден, их словам я могу верить гораздо больше, чем словам большинства моих современников, которые улицу-то не перейдут, не то что не пойдут на смерть за все, во что они верят.